Ветра вздули бронзовую домотканную рубаху на острых его лопатках. Бронзовые невидящие глаза смотрят за лес, и черный вихр волос, подобно вихру давнего дыма, застыл над вихром бора. Бронзовый старик выносит тебе навстречу бронзового мертвого ребенка, там, где дорога впадает в лощину. Там, где была хатынь, там, где полыхал сарай. У ног старика не вянут мохнатые лиловые колокольца сон травы. Лиловые, как тлеющие четверть века угли того сарая. Старик смотрит на лес пустыми глазницами и оттого не видит за своей спиной черный мраморный скат, прообраз треснувшей обугленной кровли, не видит справа от себя черные силуэты печей. Сложенные из темного камня, обведенные темным венцом из бяного основания, на месте каждого сгоревшего дома хатыни теперь стоят памятники домам и людям. Памятники в образах печных труб, какие обычно торчат на пепелищах. В трубу каждой такой печи вмурована табличка с именами и возрастом обитателей дома, посмертный список жильцов. И каждую трубу венчает колокол, колокол, присланный хатыни одной из окрестных деревень. И колокола денно и ночно всхлипывают над лощиной, гудят и зовут на вечную тризну. Каменные плиты дорожек ведут к печам, плиты похожи на могильные. Черные обрубки ворот ведут к печам или во дворы, которых нет. Они ведут в никуда или в память. Мир помнит французский орадор, чешскую лидице, сожженные дотла. От Бреста до Смоленска сплошь лидице. 240 белорусских деревень, сожженных заживо. Какой-то француз вслед за Тилем Уллэншпигелем сказал: «Пепел орадора стучит в мое сердце. В хатыне мне казалось, я слышу грохот зольных погостов, колотящих людские сердца». По замыслу создателей мемориала, хатынь будет памятником всем жертвам нацизма и воинам, павшим в бою, и тем, кто, подобно хатынцам, сгорел в костре, разведенном карателями. В хатыне думаешь обо всех них. Но вот взгляд упирается в табличку возле бывшего сарая. Здесь было уничтожено 154 жителя, из них 76 детей. И ты уже видишь только эту цифру. 76 детей. Кажется, строчка эта извлечена из старинных манускриптов, повествующих о кровавой вакханалии Варфоломеевской ночи. Нет, буквы современные и свежи, как современен и свеж лист сегодняшнего отчета специальной комиссии по расследованию преступлений, совершенных иноземными агрессорами во Вьетнаме. На провинцию Куан-Бинь сброшено свыше миллиона бомб, обрушено 80 тысяч артиллерийских снарядов тяжелого калибра. 19 общин и 112 деревень уничтожены и полностью сожжены. Убиты и ранены тысячи жителей, среди которых преобладают женщины, старики, дети. Сожжено напалмом и фосфором 77 больниц.